Глава третья. Скачки на перегонки. Странное общество собралось на берегу. Птицы с перепачканными в грязи перьями, животные со слипшейся шерстью. Все они вымокли так, что с них стекала вода, и вид у них у всех был мрачный и несчастный. Первым делом надо было, конечно, решить, как поскорее обсохнуть. Птицы горячо спорили об этом. Алиса тоже принимала участие в обсуждении и разговорилась со всеми так запросто, как будто знала их всю жизнь. И это совсем не удивило Алису. Она даже поспорила с попугаем Лори, который в конце концов оборвал их спор словами «Я старше тебя, и поэтому знаю больше!» Алиса не могла вот так просто согласиться с этим, не имея понятия о том, сколько ему лет. Но Лори самым решительным образом отказался назвать свой возраст, и после этого, уж конечно, им не о чем было говорить. «Хватит спорить, все замолчите и слушайте меня!» – строго провозгласила мышь, которая, по-видимому, пользовалась в этом обществе большим уважением. «Я быстро вас высушу!» Все послушно расселись вокруг мыши. Алиса с интересом ждала, что же будет дальше. Она не сомневалась, что наверняка простудится, если платье ее не высохнет в самое ближайшее время. «Итак», — важно сказала мышь, — «уселись? Вы сразу высохнете от моего рассказа, так как более сухой материи я не знаю. Попрошу абсолютной тишины. Я начинаю». Вильгельм Завоеватель пользовался поддержкой Папы Римского. Папа благословил его, и вскоре Вильгельм был признан англичанами, так как они остро нуждались в сильном руководителе и вожде. Он же был известен своими завоеваниями и победами. Эдвин и Маркар, графы Мерсии и Нортумбрии. «Уф», — сказал Лори, дрожа с головы до лап. «Простите», — ледяным голосом обратилась к нему мышь. «Что вы изволили сказать?» «Ровно ничего», — ответил Лори поспешно. «Значит, я ошиблась. Мне показалось, что вы что-то сказали», — заметила мышь. «Итак, я продолжаю. Эдвин и Маркар, графы Мерсии и Нортумбрии, приняли сторону Вильгельма. И даже архиепископ кентерберийский Стайджент, известный своей преданностью Отечеству, нашел это благоразумным и дальновидным». «Нашел что?» — спросила утка. «Нашел это», — ответила мышь раздраженно. «Ты, надеюсь, понимаешь, что значит «это»?» «Я отлично понимаю, что значит «это», когда сама что-нибудь нахожу», — заметила утка. «Это обыкновенная лягушка или червяк. Но я-то спрашиваю, что нашел архиепископ?» Мышь оставила без ответа этот вопрос и торопливо продолжала. «Нашел это благоразумным и сам отправился с Эдгаром Ателлингом навстречу Вильгельму Завоевателю и предложил ему корону. Вильгельм поначалу вел себя скромно, но дерзость норманнов... Ну как ты себя теперь чувствуешь, душенька?» Вдруг повернулась к Алисе мышь. «Я все такая же мокрая», с грустью призналась Алиса. «Я ни капельки не высохла. Ваша сухая материя мне что-то... не помогает». «В таком случае», — торжественно проговорил Додо, вскочив с места, «предлагаю почтенному собранию принять более радикальные меры и отложить заседание». «Говори понятнее», — прервал его Орленок. «Я не понимаю половины твоих ученых слов. По-моему, ты сам не понимаешь их», — прибавил он и отвернулся, чтобы скрыть усмешку. А некоторые из присутствующих довольно громко захихикали. «Я хотел сказать», — обиженно проговорил Додо, «что мы быстрее просохнем, если устроим скачки на перегонки». «Что такое скачки на перегонки?» — спросила Алиса. «Чтобы объяснить, что это такое, лучше всего это устроить. И так как, возможно, вы и сами захотите когда-нибудь это устроить, я вам расскажу, как это сделал Додо». Прежде всего, он выбрал подходящее место и очертил круг, расставив вдоль него компанию. Потом предложил, чтобы кто-нибудь прокричал «Раз, два, три!» «Начали!» Но никто не стал подавать команду, и каждый побежал, когда хотел, и останавливался, когда ему захотелось. Так они бегали с полчаса, и за это время все успели высохнуть. «Стоп! Скачки закончены!» – прокричал Додо. Все окружили его. «Кто же победил?» – загалдели все. «Кому достанется приз?» Додо не мог вот так сходу ответить на этот вопрос. И надолго задумался, приложив коготь ко лбу. А участники скачек молча смотрели на него и терпеливо ждали. «Победили все! И приз будет вручен каждому!» – наконец проговорил Додо. «А кто же будет выдавать призы?» – крикнули все хором. «Конечно, она!» – ответил Додо, показав на Алису. «Призы! Призы!» — закричали все, бросившись к Алисе. Она растерялась и, не зная, что делать, опустила руку в карман. К счастью, в нем нашлась коробочка конфет, не промокнувших в соленой воде. Алиса стала всем раздавать конфеты, как призы. Всем, кроме самой Алисы, досталось по одной конфете. «Как же так?» — воскликнула мышь. «Она тоже должна получить приз!» «Бесспорно!» — согласился Додо. «Нет ли у тебя еще чего-нибудь в кармане?» — спросил он Алису. «Только наперсток!» — грустно ответила она. «Давай его сюда!» — распорядился Додо. Все окружили Алису, и Додо торжественно вручил ей наперсток, сказав при этом: «Просим тебя принять эту изящную вещицу!» И со всех сторон раздались восторженные крики и рукоплескания. Церемония эта показалась Алисе очень глупой, но все смотрели на нее так серьезно, что она не решилась рассмеяться. Не зная, что сказать в ответ, Алиса молча поклонилась и взяла наперсток, стараясь выглядеть серьезной. Затем все общество принялось за конфеты. При этом не обошлось без обид и недовольных возгласов. Большие птицы жаловались, что не распробовали вкуса конфет, а маленькие поперхнулись ими, и их пришлось хлопать по спине. Наконец, конфеты были съедены. Все снова уселись в кружок и попросили мышь рассказать что-нибудь еще. «Вы обещали рассказать свою историю», — напомнила Алиса, «и объяснить, почему вы так не любите «к» и «с». Она не решилась сказать «кошек» и «собак», да и начальные буквы слов произнесла шепотом, чтобы снова не обидеть мышь. «Моя история подлиннее, чем мой хвост, и очень печальная», — тяжело вздохнула мышь, обернувшись к Алисе. «Но, выслушав ее, не спешите называть меня хвостуньей, но помните только, что я способна на мужество и самопожертвование». «Ваша история, наверное, очень интересна», — вежливо ответила Алиса, внимательно глядя на хвост мыши. «Но все же название «хвостунья» очень вам к лицу, и я понять не могу, почему оно вам не нравится». Пока мышь говорила, Алиса все время смотрела на мышиный хвостик. Вот почему этот рассказ представился ей в следующем виде. Встретив мышку на крыше, кот сказал бедной мыши: «По закону судиться я желаю с тобой, и запомни-ка сразу, не приму я отказа, хоть, похоже, сегодня день в суде выходной». Робко молвила мышка: «Неужели мне крышка? Без судьи и присяжных?» «Суд! Простите, не суд!» — кот сказал с миной важной. «Я судья и присяжный, присужу тебя к смерти, тем и кончим наш суд!» «Ты, кажется, не слушаешь меня!» Вдруг строго сказала мышь, взглянув на Алису. «О чем ты думаешь?» «Нет, я слушаю внимательно», — кротко ответила Алиса. «Вы дошли до пятого важного момента, если не ошибаюсь». «Я дошла до очень важного узла». «Узел на хвостике?» — воскликнула Алиса, всегда готовая оказать услугу. «О, давайте я помогу вам его развязать». «Не дам», — оборвала ее мышь и встала, чтобы уйти. «Предложение ваше просто оскорбительно». «Я не хотела вас оскорбить», — взмолилась Алиса. «Но, честно говоря, вы слишком обидчивы». Мышь только проворчала что-то в ответ. «Вернитесь, пожалуйста, и доскажите свою историю!» — крикнула ей вслед Алиса. Все остальные тоже начали упрашивать мышь вернуться, но она только покачала головой и прибавила шагу. «Как жаль, что мышь покинула нас!» — сказал Лори, когда мышь скрылась из виду. А старый краб, воспользовавшись случаем, назидательно сказал юному крабу: «Вот так-то, мой милый, прими во внимание этот урок и никогда не выходи из терпения». «Замолчите, папаша», — дерзко ответил юный краб. «Вы сами способны вывести из терпения даже терпеливую устрицу». «Ах, если бы Дина была здесь», — воскликнула Алиса. «Она бы живо вернула ее назад». «А кто такая Дина? Смею спросить?» — проговорил Лори. «Это наша кошка», — с гордостью ответила Алиса. Она всегда готова была рассказывать про свою любимицу. «Она замечательно ловит мышей. А посмотрели бы вы, как она охотится за птицами. Она в мгновение ока может поймать и съесть маленькую птичку». Слова Алисы сильно взволновали все общество. «О, мне пора домой», — сказала старая сорока. «От холодного воздуха у меня может заболеть горло». А канарейка дрожащим голосом позвала своих птенчиков. «Скорее, дети!» — кричала она. «Вам давно уже пора спать!» Все, ссылаясь на какую-нибудь уважительную причину, улетали или уходили. И через несколько минут Алиса осталась одна. «Видимо, я напрасно упомянула о Дине», — со вздохом проговорила она. «Никто здесь, похоже, не симпатизирует кошкам. А ведь другой такой хорошенькой кошечки не найдется во всем свете. Ах, моя милая Дина, неужели я никогда не увижу тебя?» Тут бедная Алиса снова заплакала. Она чувствовала себя такой несчастной и одинокой. Через некоторое время недалеко от нее послышались шаги. Алиса обернулась, решив, что это мышь, передумала и возвращается обратно, чтобы досказать свою историю.